Он склонился над Фродо и ласково разбудил его. Фродо застонал. Собрав все силы, он встал и тут же повалился на колени. С трудом он поднял глаза, увидел сумрачные склоны Роковой горы и пополз на четвереньках. Сэм глядел на хозяина, и сердце его обливалось кровью. Но сухи были воспаленные глаза. «Сказал же, что хоть тресну, на себе его понесу, пока ноги выдержат», — пробормотал он. «И понесу». «Вот что, сударь», — сказал он. «Нельзя мне нести его, это пусть. Но у вас-то вместе с ним можно? Ну-ка, садитесь, садитесь, дорогой хозяин. Сэм вас подвезет, вы только скажите, куда». Сэм усадил Фродо на закорки, выпрямился и очень удивился. Было вовсе не так уж тяжело. Он думал, что и хозяин это едва поднимет, а уж растреклятое кольцо их обоих пригнет к земле. Нет ничего подобного. То ли Фродо совсем исхудал от страданий, кинжальной раны, паучьего яда, горести, страха и жизни впроголодь, то ли силу Сэма вдруг под конец прибавилось. Но Фродо показался им легче хоббитят, которых он, бывало, катал на спине по свежескошенному лугу. Он глубоко вздохнул и пустился в путь. Они подошли к подножию горы с северо-запада. Здесь ее серые, растрескавшиеся откосы были довольно пологими. Фродо не сказал, куда идти, а Сэм допытываться не стал, решил подняться как можно выше, брести, пока не свалится. Он поднимался и поднимался, огибая кручи, падал ничком, вставал, наконец сполз, как улитка с тяжелой раковиной на спине. Когда упорство иссякло, а руки и ноги перестали слушаться, он бережно уложил хозяина на землю. Фродо открыл глаза и перевел дыхание. На высоте дышать было легче, чадные туманы остались у подножия. — Спасибо тебе, Сэм, — хрипло прошептал он. — Нам еще далеко? — Не знаю, — сказал Сэм. — Я ведь не знаю, куда нам. Он оглянулся, потом посмотрел наверх, однако они уже высоко забрались. Издали одинокая и грозная гора казалась выше, а на самом деле была гораздо ниже, чем перевалы Фельдуата. Неровное угорье тысячи на три футов громоздилось над широкой подошвой и еще на полстолько возвышался срединный конус, точно огромная труба с обломанным верхом, зубчатым кратером. Но Сэм одолел больше половины угорья, и далеко внизу дымилась сумрачная равнина Горгорота. Он снова поднял глаза и вскрикнул бы, если б не пересохшая глотка. Наверху, за обломками скал и буграми застывшей лавы, ясно была видна ни то тропа, ни то дорога. Она поднималась с запада и обвивала гору, восходя к восточному подножию конуса. Сэм не видел, как к ней пройти, он стоял под обрывом, но понятно было, что если вскарабкаться наверх, то ее не минуешь. И снова затеплилась надежда. «А что?» — подумал он. «На гору-то, пожалуй, взлезем. Прямо как нарочно для меня ее проложили», — сказал он сам себе. «Не было бы ее здесь, я бы чего доброго под конец сдал». Проложили ее, конечно, вовсе не для Сэма. Ему и невдомек было, что он смотрит на Сауронову дорогу от Бородура к Самат-Науру, негасимым горнилом. От огромных западных ворот Черной башни она вела по Исполинскому железному мосту, протянувшемуся через глубокий ров и на целую лигу над равниной, между двумя клубящимися безднами, а потом по насыпи к восточному склону горы. Охватив ее во всю ширину с юга на север, дорога поднималась к верхнему конусу, посредине которого были черные двери, обращенные на восток, прямо напротив зрячего ока сумрачной твердыни Саурона. Дорогу то и дело сметали огненные потоки и загромождала застывшая лава, но бесчисленные орки отстраивали ее и расчищали. Сэм печально вздохнул. Дорога-то вон она, Да как до нее добраться по этим кручам? Спину он, похоже, перетрудил. Он растянулся на земле рядом с Фродо. Оба молчали. Понемногу становилось светлее. И вдруг непонятное беспокойство охватило Сэма, словно его позвали. «Скорее, скорее, а то будет поздно!» Он кое-как поднялся на ноги. Наверное, зов услышал и Фродо, который перевернулся и подтянул колени. Фут за футом ползли они вверх по обрыву, как два серых жучка. И, наконец, очутились на дороге, широкой, утоптанной, усыпанной щебенкой и золой. Фродо выкарабкался на нее и медленно обернулся к востоку. Вдалеке, черным пологом от небес до земли, висела тьма. Может, налетел ветер, а может, что-то встревожило Саурона, но завеса всколыхнулась и на миг приоткрыла чернейшую громаду верхней башни Барад-дура с святыми шпилями и железной короной. Сверкнуло окно в Поднебесье, метнулся на север красный луч, огненное око пронизывало мрак. Потом завеса сомкнулась, и жуткое видение исчезло. Око не их искало. Оно было обращено туда, где стояли у ворот ополченцы Запада, где им была уготована жестокая гибель. Но в этот страшный миг и Фродо заглянул в смерти в лицо. Рука его судорожно искала цепочку. Сэм опустился возле него на колени, Фродо едва слышно прошептал. — Помоги мне, Сэм. Сэм, помоги, удержи мою руку, у меня нету сил. Сэм сложил руки хозяина ладонь к ладони, поцеловал их и бережно сжал. Ему вдруг подумалось, выследил. Ну все, теперь держись. Попался наш Сэммиум Скромби. Но он упрямо поднял Фродо, взвалил его на спину, ухватив за руки, склонил голову и побрел вверх по дороге. Идти было труднее, чем казалось снизу. К счастью, огненные потоки, которые гора извергала, когда Сэм глядел на нее с Киритунгола, сбежали по южному и западному склонам. На северо-востоке дорога уцелела, хотя кое-где осыпалась и растрескалась. Они поднимались косогором к востоку, потом круто сворачивали назад, на излучине прорезая огромный камень, некогда извергнутый вулканом. Пыхтя под ношей, Сэм выбрался из ущелины и краем глаза увидел, что сверху, со скалы, на него падает черный обломок. Он не успел увернуться, упал ничком и ободрал себе руки, не выпуская рук хозяина. Тут он понял, что случилось. Над его головой послышался ненавистный голос. «Скверный хозяин!» — просипел он. «Скверный хозяин нас обманул! Обманул смягло! Нельзя сюда идти, нельзя обижать прелесть! Отдайте ее нам! Пусть она будет у Смягорла! У нас!» Сэм разом поднялся и обнажил меч, но от меча толку не было. Горлум и Фродо катались по земле. Горлум рвал хозяина когтями, добираясь до кольца. Наверное, только это и могло воспламенить угасшую волю и остывшее сердце Фродо. Посягнули на его единственное сокровище. Он отбивался с яростью, изумивший Сэма, да и Горлума тоже. Но все равно неизвестно, чем бы это кончилось, будь Горлум таков, как прежде. Однако его тоже извели мучительные скитания, вечный голод и жажда, нестерпимый ужас и алчная, гложущая тоска. От него и остались-то кожа да кости. Только глаза горели по-прежнему, но не было сил подстать дикой злобе. Фродо отшвырнул его и весь дрожа выпрямился. «Прочь! Прочь!» — воскликнул он, прижимая руку к груди и ухватив кольцо, скрытое под кожаной рубахой. «Прочь с дороги, ползучая мелюзга! С тобой все кончено! Не убить, не предать меня ты больше не сможешь!» Внезапно, так же, как у скал Привражья, Сэм увидел обоих совсем иначе. Полумертвое, Побежденная и поверженная, но все еще злобная и жадная тварь извивалась у ног сурового властелина в белом одеянии. На груди его сверкал огненный круг, и оттуда исходил повелительный голос. «Пошел прочь! Не приближайся ко мне! Если ты меня еще коснешься, будешь низвергнут в роковую расселину, в негасимый огонь!» Прибитая тварь попятилась. В моргающих глазах ее был ужас и все та же ненасытная тоска. Видение рассеялось, и Сэм увидел, что Фродо стоит, тяжело дыша и держа руку у груди. А Горлум раскорячился на коленях, упершись в землю перепончатыми лапами. «Берегитесь!» — крикнул Сэм. «Он прыгнет на вас!» Он подступил, взмахнув мечом. «Быстрее, хозяин!» — проговорил он. — Идите, идите. Время на исходе. Я с ним тут разберусь. Идите. Фродо взглянул на него, словно бы издалека. — Да, мне надо идти, — сказал он. — Прощай, Сэм. Теперь и правда конец всему. На роковой горе слово скажет судьба. Прощай. Он повернулся и медленно пошел вверх по дороге.